Земля. Итак, я вступил на землю Барбадоса. Земля оказалась весьма непрочной, так как это был зыбучий песчаный пляж. Как я удержался на ногах, до сих пор не знаю, но я даже шел по нему, и он мне казался землей обетованной. Нелегко мне было уследить за своими вещами. Туземцы смотрели на каждую мелочь, словно это был божий дар, и проявляли пренеприятное стремление считать своим все, что им удавалось схватить. Портсигар, подаренный мне женой капитана Картера, был опустошен в одно мгновение. Кто-то из встречающих завладел моим подводным ружьем, которое, кстати, теперь было без стрел, и старался сообразить, на что можно употребить эту вещь. Когда я сказал, что дарю ему ружье, он был крайне польщен. Другой схватил старую рубашку, а третий объяснил мне знаками, что мои часы ему очень нравятся. А когда я стал объяснять, что они у меня одни, он показал наручной компас и сказал: «Ну, вот же у вас вторые». Какая-то женщина завладела мылом для морской воды, уверенно откусила, но тут же скорчила такую гримасу, что сразу стало видно. Это мыло не так вкусно, как обычное. Между тем я мало-помалу доставал из лодки разные предметы, складывая отдельно те, что наиболее пострадали от воды. Когда я перебирался через песчаную отмель, мое суденышко наполнилось водой до краев. Когда с помощью добровольцев была вытащена запечатанная банка, на которой туземцы увидели слово «продукты», казалось, все вокруг заголосило «food, food», что в переводе с английского означает «пища». Тут я с ужасом понял, что за всем уследить у меня не хватит глаз. Каждую минуту я ожидал, что банка с продуктами будет взломана. Если даже внутри все останется нетронутым, все равно для доказательства моей теории это будет катастрофой. Подошел полицейский и сообщил мне, что до ближайшего участка 3 километра. Я должен был приложить нечеловеческие усилия, чтобы проделать весь этот путь пешком. До сих пор не могу понять, как я дошел. Но все же у меня хватило рассудка и сил немедленно засвидетельствовать целость моего неприкосновенного запаса. Поскольку для этого нужны были люди с определенным уровнем интеллектуального развития, свидетелями стали школьная учительница, она же по совместительству местный пастор, и полицейский. Затем я раздал американские консервы, снискав этим благодарность желудков местных жителей. Позднее меня упрекали за то, что я не опечатал немедленно свой судовой журнал, чтобы доказать, что я не подделал впоследствии свои расчеты. По-видимому, те, кто обращается ко мне с подобными упреками, совершенно не представляют, как чувствует себя человек, вступивший на берег после 65 дней, проведенных в полном одиночестве и почти без движений. Представить это, сидя дома в пижаме, конечно, нелегко. Медленно подталкиваемый со всех сторон туземцами, останавливаясь на каждом повороте, чтобы выпить стакан воды, до такой степени я был обессилен и так потел, я двигался к полицейскому участку. Было совершенно ясно, что начальник участка, глядя на меня, задумался, с кем он имеет дело. С крупным преступником или с каким-то бесстрашным мореплавателем. На всякий случай, с великолепной корректностью британского полисмена, отца всякого доверенного ему человека, он предложил мне чашку чая и хлеб с маслом. Началась борьба против излишеств питания. Я довольствовался чаем, в который положил побольше сахара. Улица представляла живописное зрелище. Здание полиции было окружено многими сотнями людей в ярких одеяниях, столь популярных среди жителей этих островов. Наконец, в 11 часов меня вызвал по телефону сам полковник Реджи Мичелин, верховный полицейский комиссар всей английской части Антильских островов. Это, видимо, произвело на начальника участка благоприятное впечатление, и он предложил мне душ. Верховный комиссар полиции сообщил, что за мной заедет машина, которая отвезет меня в Бриджтаун. Около 2 часов пополудни я уже был в столице острова. Прежде всего спрашиваю: «Блуждающая нимфа здесь?» Она прибыла еще 1 декабря, то есть 23 дня назад, и, по-моему, уже отплыла. Она должна заехать за Энн Дэвидсон, которую ждут на острове Антигуа. Мне стало ясно, что во время разговора с капитаном Аракаки произошло маленькое недоразумение. Когда он меня спросил, где я рассчитываю высадиться, я ответил: на Антилах. Англичане же называют Антильские острова Вест-Индией. Поэтому он подумал, будто я хотел сказать Антигуа, и решил, что я собираюсь высадиться именно на этом острове. Значит, меня ждали там. Мои друзья с Теннилэнда, очевидно, решили, что на Антигуа они встретят и меня, и Энн Дэвидсон, Однако кто-то из присутствующих сказал: «А мне кажется, что эта яхта все еще здесь». Наконец меня принял полковник, типичный англичанин, моложавый и энергичный. Здесь же был и французский консул, господин Коллинз. Не успел я объяснить, что через несколько дней, немного отдохнув, собираюсь возвратиться во Францию, как подъехала машина, а в ней трое моих друзей — Джон, Бонни и Винни. Завидев меня, они испускают радостные вопли и тут же объявляют, что если я соглашусь, то смогу жить на их яхте. Весьма довольный, я принимаю это приглашение. Вместе с ними приехал городской врач, доктор Дэвид Пейн, которого я попросил подвергнуть меня немедленному медицинскому осмотру. Пусть результаты моего путешествия будут всем известны. Тогда я еще держался молодцом, мог стоять, даже немного ходить и подниматься по лестнице, но через несколько дней начали серьезно сказываться последствия неподвижности, длительного одиночества и ненормального образа жизни, который я вел последние месяцы. Наконец, со всеми таможенными формальностями покончено, с помощью нашего милого консула отправляю несколько телеграмм во Францию, а к 6 часам вечера я уже на блуждающей нимфе. Труднее всего бороться против излишеств питания. В течение, по крайней мере, недели я могу позволить себе лишь жидкую пищу. Я удаляюсь в свою каюту в крайне нервном состоянии, совершенно не могу спать. Начинаю возиться с радио, снимаю нейлоновый чехол, предохранявший его от брызг, тщательно протираю мой приемничек, чтобы он прибыл во Францию в полном порядке. Около 10 часов вечера я сижу и медленно вращаю ручку настройки, стараясь поймать BBC, и вдруг, к величайшему удивлению моих друзей, голос диктора BBC объявляет по-французски. «Доктор Бомбар, мы получили телеграмму капитана Аракаки. Благодарим вас за подвиг, который вы совершаете ради спасения всех терпящих бедствия. Мы знаем, что сейчас на своем еретике вы плывете в открытом океане. Слушайте заказанный вами бранденбургский концерт завтра вечером, в это же время, на таких-то и таких-то волнах». На следующее утро радио BBC, предупрежденное о моем прибытии на Барбадос, еще раз подтвердило, что заказанный мной концерт будет передаваться этим вечером. Одновременно я получил еще 2 известия, которые были для меня самыми приятными после телеграммы от жены. Первое. Королевский яхт-клуб Барбадоса сообщал, что считает меня своим членом на все время моего пребывания в Бриджтауне. Второе. Пришла телеграмма от капитана Картера. «Поздравляю истинного джентльмена, который нашел в себе мужество и силы продолжать свой нелегкий путь, когда к его услугам были комфорт и безопасность». Это послание утешало меня, когда некоторое время спустя начались выпады по моему адресу. Человек, которого я встретил в океане, настоящий моряк, послал мне знак своего уважения, восхищения и дружбы. Последовавшая затем неделя на Барбадосе прошла для меня как в сказке, несмотря на утомление, сказывавшееся все больше и больше. Сначала я вынужден был приобрести трость, затем почти совсем перестал ходить. Я осматривал этот очаровательный остров, передвигаясь на автомобиле. Осточертевшее мне синева моря сменилось зеленью природы, и какой зеленью! Это было время Рождества, то есть самый разгар весны на Антильских островах. Губернатор оказал мне очень теплый прием. Некогда ему пришлось побывать в плену у японцев, и он мог как никто оценить моральное значение моего эксперимента. Из Франции я получил ободряющие телеграммы. На улице туземцы с дружеской фамильярностью кричали мне «Hello, doc!». Это было приятно. На улицах Бриджтауна моя борода становилась легендарной. Члены французской колонии встретили меня очень мило, особенно господин Помаре и часовщик Бальдини, которому я отдал починить свои часы. Однако пора было кончать с развлечениями и возвращаться во Францию, где меня и так заждалась Женетта. Это чувствовалось по ее телеграмме. И мои друзья. 31 декабря днем я сел в самолет. Самолет британской Вест-Индской авиакомпании должен был доставить меня до Пуэрто-Рико. На Антигуа меня ждала еще одна приятная новость. Во время пересадки я узнал, что Энн Дэвидсон, отплывшая от Канарских островов много позже меня, накануне достигла маленького порта Инглиш-Харбур. Я тотчас послал весточку своим друзьям с Теннилендом, чтобы они не беспокоились о судьбе своей знакомой. По прибытии в Пуэрто-Рико я отправился к иммиграционным властям. Здесь меня ожидал сюрприз другого сорта. У меня не было визы, и, узнав об этом, американский инспектор в ужасе воздел руки к небу. Тщетно я его уверял, что я здесь только проездом. За время моего пребывания в океане иммиграционный закон изменился, и теперь даже для того, чтобы только проехать через территорию Соединенных Штатов, необходимо было иметь транзитную визу. Поэтому я вынужден был на некоторое время прервать свое путешествие. В ожидании визы, которая, как говорили, будет выдана очень скоро, члены экипажа английского самолета устроили меня в шикарной городской гостинице. Без визы я вынужден был бы возвратиться к англичанам на Антильские острова или в Фор-де-Франс, откуда можно лететь прямо во Францию. Трудно было получить визу в Новый год, так как, естественно, на работе никого не было. Однако чиновники иммиграционного отдела оказались крайне любезны и, чтобы помочь мне, приложили максимум усилий. Через сутки, проведенные мной в сказочно красивом городке Сан-Хуан, было получено разрешение на продолжение путешествия и виза сроком на месяц. Озаряемый лучами яркого весеннего солнца, самолет взмыл в воздух, я улетал в Нью-Йорк, где меня ждал мой друг Перси Кнаут. В Нью-Йорке меня встретила настоящая снежная буря, здесь стояли ужасающие морозы. Вот уже год, как я не испытывал такого холода, мой путь через Атлантический океан проходил почти целиком по тропическому поясу. Ночь перед Рождеством я еще проводил, растянувшись на пляже, залитым светом звезд совершенно ясного теплого неба. Этот перелет меня настолько утомил, что я вынужден был отложить свое возвращение в Европу и немного отдохнуть, несмотря на то, что знал, с каким нетерпением меня там ждут все мои друзья. Большую часть времени я проводил в гостинице, лежа в постели, или в маленьком порту Сек-Харбор, где жили мои друзья в доме под очаровательной вывеской «Белый кит». Однако меня с нетерпением ждали во Франции, и надо было трогаться в путь. 6 января вечером я снова сел в самолет. Маршрут был такой: Нью-Йорк, Монреаль, Гондэр, Париж. На аэродроме в Монреале меня узнали многие молодые канадцы французского происхождения. Они поздравили меня с благополучным завершением путешествия через Атлантический океан и начали фотографировать меня под вспышки магния. Это вызвало немалое удивление одной артистки, которая в тот момент поднималась по трапу самолета. Указав на меня, она спросила: «Кто это?» Ей ответили: «Доктор Бомбар». «Доктор Бомбар? Ну да, тот, что недавно переправился через Атлантический океан». «Но ведь я тоже, — возразила артистка, — собираюсь пересечь Атлантический океан». Возмущенная стюардесса молча отошла от несчастной, даже не объяснив ей, что я переправился через океан в несколько особых условиях. Ночью экипаж пришел в замешательство. Нарушилась регулировка отопления, и температура в самолете начала быстро подниматься. Создалось впечатление, что самолет загорелся. Стюардесса с великолепным хладнокровием, присущим всем членам воздушных экипажей, скрывала свою тревогу. И может ли быть более приятная похвала, чем та, что заключалась в ее словах? «Если мне суждено упасть в океан, то пусть это случится сегодня, когда вы здесь». В этих словах уже сказался моральный эффект моего опыта. Таким образом, моя цель хотя бы в какой-то степени была достигнута. Но вот и Париж. Мне указывают на толпу встречающих, я волнуюсь, как перед экзаменом, замирают моторы, самолет приземляется, дверь открывается, и я оказываюсь перед приветливо шумящим морем друзей, собравшихся здесь, чтобы присутствовать при моем вступлении на землю Франции. Я возвратился туда, откуда начал. Круг замкнулся.